Так Икара впервые в жизни увидела все высшие расы настолько близко, что можно коснуться рукой при желании. Дикари, ящеры, эльфы, призраки, озорные, невысокие, на вид подростки с пепельной кожей. Позже, сидя в сумерках комнаты, рядом сидящая жрица расскажет о тех чуть больше. Призраки умеют становиться невидимыми и сливаться с тенями на короткий промежуток времени. Убийцы высшего уровня, стихийные, обладающие многочисленной магией, каждый под свою стихию, огонь, вода, земля и ветер. Ходили неподтвержденные слухи про молнию. Видела перепалку двух высших стихийных, чуть не стоящий коридору целостности вместе с близко сидящими жрицами. Угомонил сторож, тот самый дикарь с видом хищника. Только демоны не заходили. Им нет необходимости покупать лично, ведь в их видении любая раса. Сил хватит посадить на цепь любого. Попробуй дернуться потом. Понять день суток Икара так и не смогла на цепи. Вместо потолка, каменные своды, в пределах видимости все такой же каменный коридор. Сидящая рядом жрица не знала о жизни за пределами своеобразной клетки. Наверняка, где-то можно жить. Жить или существовать. Икару купили в числе первых. Ящер с остальной чешуей на щеках долго стоял в шаге и смотрел на ребенка у ног, явно думая про обман и надувательство. Вероятно, цена имела место быть. Смущал возраст. И, все-таки, хотел купить. Зачем ему, Икара не знала. Пленницы говорили только одно. Их покупают лишь для жрецов, а другом даже мечтать глупо. Видимо, цена делала свое дело и низшие не ценились совсем. Мусор, словами демона, купившего Икару у верховной жрицы. По телу стайкой пробежали мурашки, едва мешок с платой оказался в руках дикаря, и прозвучала фраза «доставить покупку в указанное место». По крайней мере, как заметила одна из жриц с окончанием торговли, Икару не изнасилуют прямо здесь. Возможно, подарит кому-то. Все-таки, четвертый уровень разлома. Подарит. Продать? Подарить. Червяк грызся внутри, протестуя, чем не давал спать долгое время. Воспоминания о снах с демонами могли бы отвлечь. В них можно не думать о цепях и собственной участи. Однако сниться демоны не хотели, и Икара поймала себя на мысли, что ей чего-то не хватает. Демоны. Странные существа. Наверное, еще более непонятные, чем никому не интересные слухи. В назначенный день сразу 8 жриц оказались прикованы к одной цепи. Икара языком загнала подарок мастера Рикерса обратно за щеку. Совсем небольшое складное лезвие. Им разрезала ткань на кистях рук накануне в ожидании малейшего шанса на побег. Другого не будет. Но что такое ребенок Сулха, пусть даже жрица, против высших? Символ раз в 6 минут. Поймают быстрее, чем успеет освободиться и убежать. Не зная, что за пределами каменной клетки, самоубийство не иначе. Длинный просторный коридор с высокими сводами в десяток метров, если не выше. Странно, но камень, заменяющий небо, светился. Еще более странным показались многочисленные коридоры и залы без намека на растительность. Словно лабиринт, цепь, удерживающая всех жриц без исключения, вдруг дернулась и зашевелилась. На пол шлепнулась огромная змея, а от визга ужаса сразу десятка женских голосов заложила уши. Все девушки бросились в рассыпную, едва получили пусть относительную, но свободу. Тканевые оковы оказались повреждены сразу у всех жриц, отчего символы, по инерции, применили сразу все. Дикарь-охранник укрылся за ближайшим углом, пропуская всю магию мимо. Где-то в коридоре рухнул подкошенный незнакомец, оказавшийся рядом по чистой случайности. Да, Икара применила символ перед выходом. Разрезала все без исключения тканевые оковы символом, искренне надеясь, что никто из пленных жриц не поймет очевидного до поры до времени, а покупатели и сторож сочтут это остаточным эффектом. Все-таки сразу 20 жриц в одном месте. Сама бежала по коридору, слушая биение сердца, как заговор. Повернуть, прямо в бок, куда глаза глядят, но как можно дальше. Дважды натыкалась на такую же беглую жрицу, понимая, что коридоры связаны строением измерения. Нет здесь неба, есть только камень и бесконечные коридоры с огромными залами. И надо найти самый большой, самый дальний и глухой, тот, где живут низшие. Там можно затеряться. Единственный шанс, ни единого символа на протяжении полугода. Когда тоска и отчаяние накатывали волной безнадежности, Икара забивалась в какой-нибудь угол и давала волю истерике. Золотой львенок амулета уменьшился в размерах и горел тусклыми звездами. Полгода в самом дальнем углу так и не понятого измерения. Первое время Икара пыталась понять уникальность, но оставила затею. 20-е и 20-е. Вернуться к себе не может, нужны деньги. Зарабатывать получалось урывками все в том же дальнем углу, больше похожим на катакомбы небольших строений и коридоров, чем на полноценный мир. В часе ходьбы огромная каменная долина с более четкими домами и зданиями, а потолок в сотню раз выше, словно небо нависает над головой. Если не присматриваться, то и разницы не заметишь. За полгода Икара поняла главное. Низшая раса никому не интересна. В своем дальнем углу их никто не трогал, но сами друг с другом дрались с завидной периодичностью. Чтобы снять угол, небольшой каменный подвал, необходимо было платить. Иначе придется ночевать в подворотне и надеяться, что никому не взбредет в голову ткнуть тебя ножом. Скуки ради, или от безысходности. С работой дела обстояли неважно, но терпимо. Существовала гильдия, дающая работу любому желающему. Суть проста. Приходит запрос, гильдия направляет подходящего рабочего на выполнение. Достаточно было встать на учет и приходить в гильдию в надежде получить ту работу, на которую хватит силы и способностей. Похвастать ими Икара не могла, берясь за любую. Чистила, мыла, убирала. Со временем хватило денег на обучение кулинарии на самом элементарном уровне. Курс лечения, алхимия, как и заработок на ней, оказалось недоступно. Ей владели только эльфы. Икара видела лавки алхимиков в каменных долинах и кое-где в коридорах. Знала о существовании места для перехода между измерениями. Но сумма настолько огромна, что Икара за всю жизнь столько не заработает. Второй уникальностью нового мира оказалась механика. Из металла кузнецы творили огромное количество механизмов, на которые у Икары не хватало не только знаний, но и фантазии. Своеобразная магия стали. В гильдии рабочих стояли высокие доски, сделанные кузнецами, с постоянно обновляющимися списками требуемых работ. Достаточно капли крови в специально отведенную чашу, чтобы принять задание. Поначалу Икара боялась, что так вычислит жрицу, но от безысходности пришлось рискнуть. Никто ничего не узнал. Грабили несколько раз в течение первых дней скитаний. Тогда Икара ничего не знала о правилах платить местным за саму возможность существовать в ее странном новом мире. Потом незнакомцы либо были пьяны, либо надоело избивать испуганную девчонку до кровавых соплей, сказали о деньгах. Хочешь жить, иди работай, как угодно и кем угодно, и все бы ничего, не процветай грабежи в позабытом всеми богами мире. Если боги когда-либо существовали, вместо них мирами владели демоны. О демонах Икара узнала немного информации, но даже та показалась чьей-то выдумкой. Например, демоны жили долгие сотни лет, в перевод на простой язык сухо, бессмертны. Второй уникальностью высшей расы оказалась способность менять внешность. Демоны развлекались, меняя внешность и живя чужой жизнью. Личины надежно скрывали ото всех, раскрывая лишь в очень редких случаях, не имея иной возможности избежать прямой смерти, или по необходимости. Рассказчики твердили, что чем сильнее демон, тем больше обличий может принимать. Растет сила, растет и количество. Однако в своем естественном виде демон оставался всегда одним и тем же. Именно поэтому к этой части собственных способностей те прибегали крайне редко. Икара видела демонов издалека. Все такие же манящие и необъяснимые, с блеском драгоценных глаз и полным равнодушием к происходящему вокруг. Один раз видела демона в своем облике монстра, когда тот легко разорвал с десяток мужчин и женщин. Зачем полезли к демону, Икара так и не узнала. Забилась в угол и боялась пискнуть, чтобы не стать еще одной жертвой разборок. Тогда обошлось, больше к демонам не приближалась. Если заказ на работу шел в их дома, то старалась быть как можно меньше и незаметнее, перемещаясь по дому или залу. Где-то почистить, где-то помыть, получить оплату, накопить на живые овощи. Растения этого мира к еде сулхов не имели никакого отношения. Поначалу Икара пыталась их есть, но оставила идею сразу, как сок неизвестного плода попал в рот. В тот раз интуицию Икара слушать не стала, а зря. Больше подобных ошибок не допускала. Звездный львенок тоже ел живые растения. Когда тот стал совсем маленьким и тощим, Икара дала листик без всякой надежды. Еще немного и странное существо просто умрет и растворится. И он съел. Словно живой зверек коснулся мордочкой зеленого листа, а затем взял в рот и стал жевать. Перед глазами на земле валялся демон, незнакомый, с темными волосами, достаточно молодой. Судя по рассаженным участкам тела до крови, то, чем бил его неизвестный, причиняло боль и калечило в равной степени одинаково. Собственная рука держала нечто похожее на кнут, от которого уже не пытался закрыться руками парень на земле. Сил бедолаге хватало лишь стонать и отплевываться кровью на голых камнях пола. Заплывшие кровью глаза все еще блестят лиловыми камнями, чуть потемневшими от боли. «Где?» — собственный голос показался спокойным и равнодушным. Рука замерла, кнут упал к ноге. Задыхающийся демон пытался дышать с явно поломанными ребрами. Биение собственного сердца Икара ощущало непривычно и далеко, словно бьется в другой груди. «Не здесь. Спокойно и размеренно. Не дури, Цальс!» — прозвучал уже знакомый голос со стороны, обладатель которого остался вне поля зрения. «Вопрос времени. Хаэм, избитый демон на земле оскалился кровавой улыбкой. От твоей руки или от его? Сложный выбор». Незнакомец закашлялся, выплевывая кровь на камень, фыркнул и откинулся на спину, наблюдая за палачом с прищуром лиловых глаз. Не покидает ощущение коварства и подвоха. «Есть разница», — разомкнулись собственные губы. Обладатель голоса сел на корточки рядом с побитым демоном, чья настороженность не вызывала подозрения. «Я не убью». Короткой фразы хватило, чтобы подросток на земле презрительно фыркнул. Без прежнего энтузиазма. Какое-то время лиловые камни изучали небосвод измерения. «Надо подумать», — нехотя пробормотал побитый демон. «Думай», — легко произнес палач. На ноги поднялся легко. Несколько томительных секунд смотрел под ноги, после чего развернулся прочь. В поле зрения попал уже знакомый демон. Светлые изумрудные волосы перьями, серебристые рога блестят в свете дня. Мужчина поймал брошенный ему кнут. «Развлекай, пока думает». На этом интерес к демону иссяк. Взгляд сместился на высокую арку каменной клади, к которой направился обладатель зрения. Икара успела увидеть разбросанные вещи и оружие на земле, край стены и высокое здание. «Изун», — протянул голос позади, — «уйди, а?» Звук удара сопровождался стоном, от которого у Икары волосы встали бы дыбом, присутствуя она во время экзекуции. Однако обладателя зрения происходящее не трогало. «За твои рога назначена неплохая цена», — донесся едва слышный язвительный голос. «Знаешь уже, ай, разлом по твою душу. Прекращай». Едва ноги ступили под арку, как Икару поглотила темнота. Несколько секунд темнота не отпускала, а затем Икара очнулась. Опять чужой мир не менее чужими глазами. Потерла глаза израненными и наспех залеченными руками. Плохо вчера вышло. Возвращалась из гильдии рабочих и нарвалась на местных. Побили, отобрали заработок. Чуть кости не сломали, но хватило сил убежать. Пока продиралась через колючее сплетение корней, изранила руки и задрала одежду. За ночь раны зажили, осталось подлатать одежду. И можно идти искать работу. Живот надсадно заурчал. Беспокоил не голод, ставший привычным в этом мире. Сердце не на месте от вида блеклого свечения львенка. Старалась не трогать амулеты, странное существо без крайней необходимости. В редких случаях призывала из артефакта, чтобы дать пожевать растения. Поддерживали жизнь так же, как не давали умереть Икаре от полного истощения, но не насыщали. Глава 9. Утро в 20-м измерении выглядело всегда одинаково. Каменные своды, тоннели и полупустые залы. Редкие прохожие спешат по делам и подальше от чужих глаз, кутаясь в неприметного цвета плащи. В один такой Икара пряталась всегда, надежно скрывая хрупкую фигуру и принадлежность к низшей расе. Со стороны не поймешь, а лезть на высших рискует не каждый. Последние иногда заходили в дальний угол измерения развлечения ради. В такие моменты Икара забивалась в самый дальний угол и боялась дышать. Очередной коридор сменился просторной долиной с самыми высокими постройками, которые только доводилось видеть Икаре. По правую руку жилые дома, утопающие в местной растительности. Слева – невысокие дома рабочих, за ними коридоры к аукционерам и торговцам. Именно оттуда убежала Икара полгода назад, по ощущениям, в какой-то другой жизни. С того самого дня прошло много всего, но ни разу Икара не нашла в себе смелости вернуться. Зачем? Помощь другим жрицам в их незавидной участи? Глупо и безнадежно тягаться с высшими. В этом мире каждый выживает, как может. О совести, чести и морали речь давно не идет. Бывших жриц Икара видела в коридорах. Некоторые находили в себе силы жить дальше, пытаясь выжить, как Икара. Другие накладывали на себя руки или совали нос туда, куда не следует, не сильно разбираясь в законах этого измерения. В этих самых законах Икара не преуспела, однако быстро поняла главное: нельзя. Нельзя привлекать внимание больше, чем любой другой. Никуда не лезть, ни к кому не приближаться и не раскрывать рта без крайней на то необходимости. И если бы не та самая необходимость, Икара никогда бы не сунулась в самый дальний угол долины. Высокое здание у края принадлежит гильдии охотников. о ней Икара уже знала достаточно. 2 недели назад набралась решимости зайти внутрь в надежде понять, как устроены поиски разломов и что для этого нужно. Сюда приходили наемники в поисках друг друга и заказов на доступный разлом. Получали предписание на закрытие, жетон на путешествие между измерениями, и некую плату в случае удачи. Любая добыча с монстров оставалась охотником в качестве бонуса. Страшно видеть жрецов и знать, что любой из них может узнать жрицу под плащом. Тогда Икара потеряет самое важное для себя – смысл жизни. То, к чему готовили с рождения, вынуждая забыть об остальном. Платили хорошо даже за первый уровень разлома. По крайней мере, для низших рас сумма немалая. Икара видела низшие расы уже здесь, в залах. К огромному удивлению, охотники общались с высшими на равных, были также хорошо вооружены и с не меньшим азартом. К некоторым из присутствующих в гильдии охотников Икара уже привыкла, наблюдая на протяжении 2 недель из своего угла. Сидела в стороне, закутавшись в плащ по самые глаза, и молча наблюдала. Этого оказалось достаточно изучить схему принятия заказов и поиска той самой группы. Один жрец и несколько воинов, чье количество напрямую зависело от уровня разлома. Вопрос оставался нерешенным. Как навязаться в группу так, чтобы остаться не у дел? Чтобы ей поверили и решились зайти в разлом, на эльфа Икара не похоже. Единственная причина, по которой неприметную фигуру не трогали, заключалась, как ни странно, именно в жрецах. Молодые эльфы кутались в плащи и сновали по зданию бесконечным ураганом. Самому молодому не было и 10, совсем мальчишка. Впрочем, паренек утверждал кому-то из наемников, что он старше. В действительности эльфы куда более живучий народ, чем сухи. Там время жизни идет за несколько сот лет, немногим меньше демонов. Интуиция подсказывала держаться подальше от гильдии охотников. Икара запахнулась сильнее в плащ, вспоминая тусклое свечение собственного артефакта в виде львенка. Без сомнений, он ест то же, что и она, но этого катастрофически не хватает, и нужно странному зверю совсем иное. Свечение монстра из разлома. В последнем Икара уже не сомневалась. Но как достать то, что видят только жрецы, что нельзя купить? Даже из разлома достать нельзя, ведь вход не откроется, пока оно внутри разлома. Выдать себя, значит подписать смертный приговор. С этой простой истиной Икара сидела в углу гильдии охотников и боялась. Вздрагивала от каждого шороха и движения в свою сторону. 2 недели, а страх так и не прошел. Удача подвернулась к вечеру, когда в здании охотников незнакомец вздумал ругаться с работниками, выдающими заказы. До длинных ушек с кисточками под капюшоном долетали обрывки фраз и слов, из которых Икара смогла составить картину проблемы. Наемник принял заказ на разлом 2-го уровня, но его жрец до сих пор не явился. Где пропадал? Кто его знает? Здесь никто никому ничем не обязан. Наемники, что с них взять? Судя по ругани, штраф за отмену заказа будет серьезным. Проблема оставалась. Жрецов в здании не осталось. Все разошлись по заданиям со своими наемниками. Кто-то тренироваться под чутким руководством взрослых жрецов, как когда-то в измерении у Икары. Кто-то ради платы и возможности получить артефакты и драгоценности с убитых монстров. Причин соваться в разломы хватало. Доходило до того, что наемники брали заказы на разлом, а затем делали ставки, кто быстрее закроет. У Икары на такое фантазии не хватало. Не услышала бы, не поверила, но жрецам завидовала. Им не надо прятаться. По меньшей мере теперь понятна причина, по которой жрецы покупали себе жриц. Так они имеют шанс закрыть разлом более высокого уровня, в который пойдет сильный наемник и сделает всю работу один. Жить хотят все, и в начале пути у всех есть свои проблемы. Икара поежилась под плащом. Последнее, что она станет делать, это жалеть высших. И только после того, как собственная жизнь перестанет висеть на волоске. Едва незнакомец покинул здание гильдии охотников, как Икара направилась следом. Капюшон до подбородка скрывал от чужих глаз. Высокую фигуру впереди Икара опасалась потерять, двигаясь на порядочном удалении, однако подходить ближе не решалась очень долго. Высший, ящер, почти на 2 головы выше Икары, с коротким ежиком темно-синих волос. Кисти рук до локтей покрывает чешуя, заменяя собой доспех. Кожаная броня для подвижности, 2 клинка в ножнах за спиной, один длиннее, другой короче. Незнакомые глазу колбы за поясом, какая-то веревка, ни сумки, ни мешка с собой. Видимо, надеялся быстро закончить и не предполагал проблем. Но ведь не сунется в разлом один. Икара следовала тенью за ящером, подходя все ближе. Стала невольным слушателем разговора, в котором мужчина спрашивал у кого-то из знакомых о возможности найти жреца в течение часа-двух. Кто-то махнул рукой в сторону спросить там, другой покачал головой сразу. Ящер выругался и направился по указанной дороге. Сердце в груди надсадно билось о ребра. Если Икара не найдет в себе храбрости подойти, то ящер найдет жреца и надежда попасть в разлом пропадет. Когда еще подвернется шанс? Икара покусала губу, нервничая, после чего догнала нужную себе фигуру. Задирать голову не стала, так высокий незнакомец сможет увидеть ее лицо. Прочистила горло, чем привлекла внимание. Сердце замерло. «Могу помочь с разломом», — прохрипела Икара, меняя голос до неузнаваемости. Лишь бы не понял, не услышал и поверил. «Хаэм», ящер остановился, Икара затормозила следом. Смотрела на ноги собеседника, непроизвольно изучая шнуровку на высоких ботинках и расшитый толстыми нитями ремень на бедрах. Высокий мужчина, возраст не определить, все-таки высший. По виду моложе мастера Руха лет на 10. Любопытно, голос приятный на слух, в котором действительно угадываются нотки заинтересованности. «Мы знакомы». «Нет», — продолжила ломать голос Икара. «Тогда, нужна искра разлома», — не солгала Икара о цели, однако тут же произнесла другую общепринятую в гильдии охотников фразу: «На добычу не претендую». «Так ты жрец?» Ящер придирчиво осмотрел крайне хрупкую и невысокую фигурку. Разлом перешел на третий уровень. «Уверен в своих силах?» «Уверен», — прохрипела Икара без промедления. «Тем более у тебя нет выбора, как и времени. Или штраф за невыполнение заказа, либо разлом со мной. А ты наглый, я погляжу». Если бы он знал, как дрожит Икара под плащом. Боялась выдать себя, сжимала края плаща, с силой прижимая к груди. Ноги казались ватными и в любой момент грозились подкоситься. Какой уровень разлома закрывал? Поинтересовался голос над головой. «Четвертый», врать Икара не стала. Вдруг почувствует: «Мне нужно подтверждение гильдии». Об этом Икара знала только то, что подобные заключения выдают работники гильдии в личном присутствии жреца. То есть для этого надо вернуться. «Если вернемся, не останется времени на разлом», — хрипела Икара. Голос от волнения справлялся с задачей без проблем. «Ты получишь штраф, я останусь без разлома. Иди один, найду другого». Наглость — второе счастье. Икара не успела отойти на десяток шагов, как ее догнал мужчина и остановил, удержав за плечо. Икара по инерции надвинула капюшон до самого подбородка. «Нельзя, чтобы узнал. Идем». Внутри что-то замерло от голоса: «На монстров не лезь, сам справлюсь. Только найди нужного и не сдохни». «Хорошо», — легко согласилась Икара, с трудом сдвинувшись с места за высокой фигурой. «Твой уровень разлома какой?» «21-й». Икара встала столбом ненадолго, с изумлением глядя в спину мужчине. «Выправка идеальная, но 21-й уровень разлома. В составе рейда. Поэтому ищешь монстра и не лезешь на рожен». Догнала через полсотни шагов, поравнялась и пошла рядом. Сердце билось в такт шагам, и Кара украдкой изучала дорогу. У наемника есть жетон на передвижение между измерениями к нужному разлому. Быть может, и Кара узнает свое измерение, свой дом, то, что было им на протяжении почти 15 лет, и вот уже полгода в аду. Думать не хочется. И Кара оставила сожаления и надежды на другой раз, изучала дорогу, слушала отдаленные голоса прохожих. Чем дольше шли, тем больше тех попадалось на пути. Кого-то в стороне приветствовал ящер поднятой рукой. Адресата Икара не увидела из-за капюшона. Остановилась, едва уперлась в резную решетку ворот. Действий ящера не поняла. Тот где-то пропадал минуту, затем ухватил фигуру в плаще за край ткани и потянул за собой в сторону. Икара от неожиданности споткнулась и чуть не упала. «Времени мало, учти. Иди сюда». Икару вновь бесцеремонно дернули за плащ, буквально втаскивая в какую-то металлическую клетку. Взгляд окинул помещение не больше 2 метров в периметре. Прутья клетки прочные и толстые, завиваются спиралями и иными узорами по всем стенам. Земля под ногами дрогнула, и Кара от неожиданности сделала шаг в сторону, прислушиваясь к окружению. Первый раз на подъемнике, мужчину Икара нашла у себя за спиной. Тот стоял у какой-то металлической панели с горящими камнями, опершись о перила локтем. Расслабленный, спокоен да нельзя. Чего нельзя сказать о самой Икаре. «Первый», — негромко произнесла Икара, ломая голос на подростковый, демон помогал переходить. «Мм», — протянул ящер, — «неплохо». Расслабленное состояние незнакомца несколько не вязалось с собственными ощущениями загнанного в угол зверя. Икара по инерции потерла пальцы одной руки, нащупала артефакт на безымянном ногте левой руки. Паралич на 2 секунды не спасет от ящера. А вот символ жрицы может, и загнанный в угол зверь может убить, от страха за собственную шкуру. Задремать у стены мужчина не успел, наблюдал за невысокой фигурой все время движения платформы, чтобы хоть как-то отвлечь от себя, и Кара рискнула открыть рот. Зачем третий уровень разлома? С 21-м отошла к противоположной стене и села на пол, чтобы держать фигуру в поле зрения. Спокойствие незнакомца расслабляло, а терять бдительность нельзя. Неизвестно еще, куда приведет подъемник. Мальчишка просил помощь, отозвался мужчина, знакомый. Или испугался, или отец под замок посадил. Он у него редкостный тиран. В рейд вместе ходите? Догадалась Икара. Да. Имя у тебя есть? Нет. Пробормотала Икара тихо, но так, чтобы быть услышанной. Ясно. Разговор оборвался сам. Икара уже начала нервничать в клетке с ящером, но тут движение остановилось. Мужчина выпрямился и направился к дверям. Идем. Незнакомое измерение встретило голубым небом и привычной зеленой травой. Икара готова была бежать прочь от ящера, чтобы затеряться в привычном себе мире. Однако не сделала и шага, как уперлась взглядом в незнакомую расу. Похоже на дикарей, только от зверей намного больше. Звериные морды вместо голов, а тела полностью лишены растительности. Не стой столбом. Потянул ящер за край плаща в сторону. Интересного в сотых измерениях немного. Сотое, значит, Икара послушно направилась следом за наемником, из-под плаща разглядывая удивленные морды местных жителей. Подходить близко те не решались, но и уходить не спешили. А вот и причина. Овальный разлом с лилово-фиолетовыми контурами, висящий в воздухе над травой. Местность не совсем подходит третьему уровню. От увиденного в горле встал ком. Внутри разлома кто-то бегал. Тошнота подкатила к горлу с новой силой, едва взгляд уперся в разорванные тела на земле по ту сторону разлома. Похоже, ждут высшего уже долго, поэтому так много вокруг местных жителей. Кормить разлом до тех пор, пока не придет тот, кто сможет закрыть. Смерть десятка или сотни выгоднее, чем смерть всего мира. Заходи, мужчина стоял у разлома и ждал Икару. Движение в разломе замерло секунду назад. Сейчас, ты первый, в тон прохрипела Икара, коверкая голос. Заказ на разлом у тебя, не стану закрывать один. Зайти и остаться одному, означало смерть ящеру. В случае, если следом не зайдет жрец, способный найти искру и поглотить после убийства монстра. Но и жрец погибнет, если зайдет один и ему не хватит способности убивать монстров. Палка о двух концах, гильдия знает, что ты здесь, решительно заявила Икара, стараясь не выдать страх и нервозность. Не вернешься через час с сообщением о закрытии, придут другие. С 21 уровнем не составит труда продержаться дольше. Он мог взять ее за шкирку и просто закинуть внутрь. Икара думала об этом все то время, что ящер стоял неподвижно в каких-то 5 шагах в стороне. Страшно. Но если Икара зайдет, разлом облачит жрицу в своеобразный доспех, и тайное станет явным. Тогда наемник не сунется. Не дури, прозвучало в воздухе предостережение. Едва фигура скрылась в разломе, как Икара выдохнула. Потерла ладонями лицо, разгоняя кровь, и минуту стояла неподвижно. Затем похлопала себя по щекам. Надо сосредоточиться. Решение проблем потом. Вначале разлом. Третий уровень разлома встретил ощущением желе по телу, окутав то на секунду. Перед глазами та же поляна, что и раньше. Только на траве видны разорванные тела. Взгляд уперся в спину наемника. Ждать приглашения мужчина не стал, ввязываясь в драку с монстром сразу при входе. Клинки темной стали мерцали в воздухе, пламенея в красках заката. Монстр в виде волка пытался ухватить наглеца, клацая зубами и когтями в опасной близости, но достать себя наемник не позволял. Вот это мастерство и сила. Мужчина изменил положение клинка в руке и врезал монстру кулаком в скулу. От силы удара посыпались клыки одновременно с тем, как Икара ощутила мурашки вдоль позвоночника. Не лгал незнакомец. Закрыть разлом для него не составит труда даже без жреца, разве что искру поглотить не сможет. Как от такого убегать после? Интуиция дернула вперед. Неизвестно, сколько открыт разлом, но это явно не первоначальные монстры. Похоже, разлом вот-вот перейдет на четвертый уровень. Вряд ли новые монстры будут опасны ящеру, а вот Икара может лишиться головы по неосторожности. Все-таки, нервы и голод последних месяцев жизни дает о себе знать. Местные растения выглядят вкусно, но взять те возможно лишь после закрытия разлома. Это вторая причина, по которой Икара сунула голову в петлю. Голод. Безумное чувство голода. Сухи живучие, но и у них есть предел. А денег на живые растения не хватало. Слишком большая редкость за бесполезностью для иных рас. Взгляд чужих глаз на себе ощутила почти сразу. Мужчина расправился с монстром меньше, чем за минуту, и теперь стоял над исчезающим трупом, с некоторым непониманием глядя в сторону. Отвлекаться Икара не стала. Сначала ключевой монстр искра разлома, затем все остальное, и проблемы, которые надо выкинуть из головы и сосредоточиться. Поиск нужного монстра занял немного времени. Икара не потратила ни одного символа, танцуя между монстрами по привычке. Натренированное тело действовало само, вовремя уходя от удара в сторону. Можно применить символ, но зачем? Мужчине опасности никакой, убивает монстров с той легкостью, с которой иные разделываются с обедом. Сама Икара также опасности не ощущала. Единственная проблема, с которой столкнулась, необходимость указать нужного монстра. Символ сорвался с кончиков пальцев, и у ног наемника возник яркий комок света. У Икары челюсть отвисла, едва наемник бросил своего монстра, врезав рукоятью меча промеж глаз. Зверь на земле пытался подняться, а наемник уже бежал за ярким комком, словно пытался догнать убегающий свет. Перемахнул через одного монстра, чуть не прирезал на ходу другого, просто потому, что тот мешал пройти к нужному. Икара тактично отпрыгнула в сторону соседнего монстра, позволяя наемнику делать свою работу. Второй клинок был извлечен из ножен, наемник буквально искромсал существо на куски, чуть больше минуты по времени. Никогда Икара не видела подобного. Похоже, именно об этой силе говорил мастер Рух. Если так сражается ящер, то какой силой обладает демон? Не обращая внимания на подозрительный взгляд чуть прищуренных глаз, Икара обошла мужчину стороной и присела среди обрубков монстра, единственного на поляне, который не пропал. Свечение нашла почти сразу. Сняла шнурок с волос и поднесла кулон. «Ты кто такая?» Наконец не выдержал мужчина, подходя ближе. Икара поднялась на ноги, с опаской смерила того взглядом. Набралась храбрости покачать головой и указать на собственный рот. Пожала плечами, отвечая на другой вопрос. Вне разлома наемник догнал сразу. «А ну стой!» Вырываться Икара не стала, кутаясь в плащ сильнее. Капюшон с головы мужчина сдернул без промедления. Большие серые глаза поднялись к чужому лицу. Не зря ящер высший ощутил угрозу непроизвольно и убрал руки. «Да стой ты!» Уйти Икаре не дал. «Не трону, не бойся!» Слова по инерции возвелись в ранг сомнительных. «Надо вернуться и сообщить гильдии о выполнении заказа». «Так иди сообщай», — пробормотала Икара. «Прибыли двое, ушли двое», — покачал головой мужчина. «Нельзя остаться в измерении. Возьми любого из них», — кивнула Икара на местного ушастого жителя, что подслушивал в десятке метрах. «Я не вернусь. Почему низшие расы такие глупые?» — простонал мужчина, а у Икары начались закрадываться подозрения, что чего-то за две недели сидения в гильдии охотников она так и не узнала. Гильдия по головке не погладит за нарушение условий заказа. Не пройдет и часа, как найдет. Ну и пусть находит. Икара вырвалась из сильных рук, большой палец скользнул к безымянному. Надо будет, воспользуется артефактом и параличом. Тебе какое дело? Разлом закрыл, иди получай свою плату. Судя по выражению лица незнакомца, до жизни Икары тому действительно никакого дела. «Дело твое», — развернулся наемник. Находить общий язык с ящером Икара не собиралась. Молча смотрела тому в спину, после чего бегом бросилась к ближайшему плодовому дереву пробовать фрукты. Вкусные. За минуты набила все карманы, завернула в заботливо припасенную сумку еще десяток. После чего бегом бросилась в сторону того, что мужчина называл подъемником. Притаилась за камнем, едва увидела знакомую фигуру. Мрачную, злую, орущую ругательство с такой ненавистью, что у Икары сердце ухнуло в пятки. Если увидит, убьет на месте. Ключ к подъемнику мерцал на ладошке. Икара мельком осмотрела горящие камушки на том и спрятала в складке плаща. Дождалась, пока ящер уйдет обратной дорогой к разлому, и бегом направилась к знакомой металлической клетке. Та словно пряталась, вытесанная в очередной глыбе камня. Странное место для перехода между измерениями, но сейчас не время думать о том. Карманников в богом забытом месте хватало, один научил некоторым хитростям за плату. Икара не думала, что навык пригодится, но не смогла не попытаться, едва узнала жетон для подъемника на поясе у наемника. Воровать прежде не приходилось, действовала наобум. Сомнения о работе механизма отпали, едва решетки затворились, а под ногами дрогнул пол. Как бы ни работало изобретение кузнецов, оно работало. Икара сползла на пол под панелью с горящими камнями и достала сумку из-за спины, опасаясь раздавить плоды. Желание проверить солнечного львенка пришлось проглотить. Неизвестно, сколько времени будет двигаться подъемник. Потерпит до возвращения домой, в свой угол измерения. 20-е, значит, движение прекратилось. Икара отворила створку металлической двери и спешно направилась в сторону, надеясь не привлечь внимания больше возможного. Впрочем, до невзрачной фигуры никому не было дела. Мало ли кто куда путешествует подъемниками. Опасаясь последствий, Икара направилась к гильдии охотников. Все внутри противились решению, но просто взять и выкинуть жетон передвижения между измерениями рука не повернулась. Слова ящера до сих пор крутятся в голове навязчивыми обрывками. «Не закроешь задание с разломом, гильдия из-под земли достанет и последует расплата. Поймают беглую жрицу, отправят на аукцион. Не поймает гильдия, найдет ящер. Если тому достанется от гильдии, мало не покажется. Да и неплохо бы сообщить гильдии о пропаже наемника». «Случайно?» – вопросительно поднял бровь сидящий за столом эльф. «Длинные волосы убраны в высокий хвост». Заостренные уши бросаются в глаза удивительными украшениями. Сам эльф выглядит подростком, немногим старше погибшего Лариума. Икара кивнула, спрятавшись под капюшоном плаща. В здании охотников непривычно пусто. Наемников почти нет, лишь работники гильдии возятся с бумагами. Шуршание листов умиротворяет. И если бы не разговор с высшим, Икара могла бы расслабиться. Не получалось. С каждой минутой становилось тревожнее. «Случайно остался в измерении разлома?» — повторил эльф с явным сомнением. «Да, давай еще раз». Эльф пристально наблюдал за фигурой в плаще. Темная кожа высшего отливала бронзовым загаром в ярком освещении гильдии. В сочетании с почти белыми волосами выглядит невероятно. «Ты не знаешь, куда делся наемник после выполнения задания?» — повторил тот услышанное ранее. Ждать устал и вернулся один. «Так, так», — нехотя согласилась Икара, коверкая голос. «И нет идей, где он?» «Нет, местные могли», — пробормотала Икара первая пришедшая в голову, «того, убить наемника подобного уровня». На этот раз взметнулись обе брови, а Икара поняла, что сморозила глупость. «Издеваешься». Пришлось заткнуться. Блестящий жетон со стола был взят в руки эльфом, над которым тот сидел некоторое время. «Металл, как металл. По нему ничего не прочесть», — Икара проверяла. Оставалось ждать, пока разрешат уйти. «Проблемы?» — спокойный голос со стороны показался мягким. Икара даже забыла, что такое бывает. Почти те же ощущения, что при входе в разлом первого уровня. Непривычно ощущать нечто схожее на слух. Где-то под капюшоном вздрогнули необычного вида ушки с кисточками. Глава, встрепенулся подросток, словно нашел решение той самой проблемы, с которой бился уже полчаса. Да тут, заказ выполнили, но наемник потерялся. Предположительно, в измерении разлома. Выплати сумму и отпускай. Данные о наемнике отправь куда надо. Идеальное решение проблемы. В последней части фразы так точно. Икара только и мечтала сделать ноги как можно дальше. Так бы и сделал. Чуть стушевал эльф, перевел взгляд с невидимого Икари собеседника на нее обратно. Но парень отказывается от денег. Так и отказывается. Проснулся интерес в чужом голосе. Не совсем, поспешно поправился работник гильдии, поерзал на стуле, словно сидел на углях, говорит выплатить наемнику, что брал заказ. Но я не могу выплатить награду и одновременно с тем подать бумаги на его розыск. Запрещено. Вот отчет, тот, кого эльф назвал главой, показался в поле зрения Икары. Подошел к парню со спины, оставшись стоять позади стула. И пока незнакомец изучал исписанный бланк на столе, Икара незаметно разглядывала того. Высший. Раса явно принадлежит стихийным. Высокий мужчина с бледной кожей и песочного цвета волосами ниже плеч, что в данный момент убраны в некое подобие хвоста, чей кончик свешивается через плечо. Янтарные глаза без радужек и оболочек, с золотым зрачком. На руках лежит незнакомый зверек, абсолютно белый и пушистый, с черными бусинами глаз. Незнакомец поглаживал того по длинной тушке, у которой вместо шерсти какой-то пух. В этом измерении Икара живности не видела. Удивилась еще больше, когда зверя поднесли к столешнице. Существо поняло намерение хозяина, легко спрыгнуло на четыре лапки. На спине Икара заметила пушистые отростки вроде крыльев, покрытые все тем же мехом. При попытке зверька обнюхать себя, Икара поспешно запахнулась в плащ. Однако интерес зверя оказался в другом. Что в сумке? прозвучал в воздухе спокойный голос. «Ничего», — пробормотал Икара. «А», — запнулся эльф неожиданно, забыл досмотреть. Парень за столом вернул внимание Икаре, у которой проснулось желание все бросить и бежать без оглядки. «Ты ведь знаешь, что брать из измерения ничего нельзя. Все ценности подлежат изъятию. Открой», — все так же спокойно произнес мужчина за спиной у того. Мурашки прокрались по телу, волосы встали дыбом, в горле подозрительно пересохло. Об этом условии гильдии охотников Икара не знала. Робко потянулась к сумке и отогнула верхнюю ткань. «Зачем тебе?» — потерял интерес незнакомец. «Не думал, что фрукты нельзя», — прохрипела Икара, цепляясь за лазейку в определении. «Они не имеют ценности». Оформляя отсутствие наемника, передавая бумаги темным, мужчина положил лист бумаги на стол. На руки тут же прыгнул непонятный зверек, подставляясь под ласки. «Выплату оформи с задержкой и отпускай, все сделаю, спасибо». На выходе из гильдии у Икары едва не подкосились ноги. Волочила за собой сумку, ощущая ту неподъемной. Нервы не на месте, усталость накопилась за день снежным комом. Хотелось забиться в какой-нибудь угол и расслабиться. А еще дорога домой, к небольшой земляной комнате с минимумом удобств. Надо собраться, спрятать сумку под плащом и попытаться избежать любых проблем в дороге. Быть избитой и обокраденной Икара хотела меньше всего. Ведь фрукты никто есть не станет, растопчут под крики и улюлюканье. И все на том, уже было и не раз. Дверь затворилась сама, едва Икара вошла в комнату. Не больше 4 метров площади, с круглыми стенами, с маленьким решетчатым окном в потолке. Кто и как мастерил жилище, Икара не знала, но знала наверняка, что открыть входную дверь мог только хозяин, тот, кто платил за съем. Здесь Икара в безопасности, села на пол, прислонилась спиной к стене и выпустила странное существо из артефакта. Золотое свечение львенка озарило сумерки неярким огнем. Икара по привычке набросила на того свой плащ, убирая яркий свет. Затем потянулась и открыла сумку. 2 свежих фрукта дала зверю, в один вгрызлась сама. Свежие, сочные, живые. Хватит на 2 недели по самым скромным подсчетам. А если получится высушить, то и на месяц. Не так питательно, зато эффективно. Позволит сэкономить, а деньги потратить на обучение. Давно пора выучить общие основы медицины. Пригодится. Взгляд уперся в созвездие львенка. Тусклое свечение пропало бесследно. Икара устало откинула голову на стену и закрыла глаза. Значит, угадала. Глава 10. Неделю Икара ходила и оглядывалась по сторонам, ожидая любых проблем на свою голову. Устала бояться, по инерции кутаясь в неприметный глазу плащ. В гильдии рабочих брала задания на уборку чужих домов и разного рода небольшие поручения. Что-то отнести, что-то разобрать. Всегда пряталась под капюшоном, пока не убеждалась в полном одиночестве. Быстро делала работу и уходила. Плату получала в гильдии вечером после подтверждения выполнения от заказчика. На выходе из гильдии рабочих кто-то ухватил за плащ с такой силой, что едва не придушил капюшоном. Икара безнадежно попыталась легнуть нападавшего, но тщетно. Силой тот обладал немалой. Накинул капюшон на голову и придушил шнурком. Обмякшее тело закинул на плечо. Придушил не до конца, Икара размытым взглядом уперлась в спину незнакомца. В поле зрения попали ноги и темно-бурая земля. «Сиди, не дергайся». Икара поморщилась, едва ее скинули на лавку. Руки связали так, что сотворить символ не выйдет. Еще и тряпками обмотали, чтоб наверняка. Думала, не найду. За стол напротив сел уже знакомый ящер, развалившись на своей лавке. Плащ не отобрал, оставив фигуру скрытой от посторонних глаз. Икара узнала торговый дом. В воздухе витали ароматы чего-то съедобного. Почти тут же подошедшая дикарка водрузила на стол 2 тарелки с дымящимися блюдами. Икара скользнула по своей равнодушным взглядом и вернула внимание мужчине. Тот к еде также остался равнодушен, не отводил взгляда от пленницы. «Выпить», — предложила девушка с меховыми ушами в светлых волосах. В поле зрения попал белоснежный мех пушистого хвоста с черными полосками. У охранника в рабском квартале был почти такой же окрас. Не вовремя пришедшее сравнение не добавило оптимизма. «Кружку», — согласился наемник, наблюдая за замершим созданием по другой край стола. «Сейчас», — мужчина проводил девушку взглядом. Даже по меркам Икары красивая девушка. Мохнатые ушки на голове шли к светлым волосам, убранным в длинный хвост ниже ягодиц. Стройная, в минимуме одежды. Странным было бы, не привлеки внимания. На взгляд в свою сторону Икара отвернулась. По инерции потерла надежно связанные руки. Символом не воспользоваться никак. «Прошу», — ослепительно улыбнулась девушка, ставя перед наемником большую кружку. «Спасибо, Кроха», — отозвался наемник, ополовинил содержимое за три глотка. Икару едва не передернуло. Алкоголь сухи переносили нормально, но не в этом измерении. Здесь Икара пробовала местный напиток. Хватило глотка, чтобы мир начал двигаться по кругу и обратно. В тот раз смогла упасть в какой-то подворотне и забиться под пустые коробки с мусором. Там и проспала добрую часть суток. По крайней мере, никто не тронул. «У меня проблемы с гильдией охотников из-за тебя», — откинулся на спину наемник. «Отстранили от рейдов на полгода с твоей подачи». Холодок прокрался вдоль позвоночника и затерялся где-то на загривке. Дух из нее выбить этому наемнику не составит труда. Даже стараться не надо. Пришибет одним ударом. Чешуя на руках придает тем прочность, а природа ящера наделила огромной силой. Видела Икара, с какой легкостью сражается наемник в разломе. А ведь тот был третьего уровня. «Чего от меня надо?» – негромко произнесла Икара. «Не убил сразу, не отдал на аукцион. Вряд ли за жрицу запросит много, но хоть как-то компенсировать проблемы мог. По меньшей мере получил бы моральное удовлетворение. Но, в действительности, легче убить и не напрягаться. Не те деньги. Кто ты?» Икара с подозрением взглянула на мужчину. Подумала и снова отвернулась. Сулх отозвалась негромко, не желая привлекать внимание окружающих и сидящих за другими столами в частности. «Помесь эльфа с каплей дикарей», так сказали местные. Те, кто умел видеть происхождение любой из низших рас, можно не верить, разницы никакой. Навыки жрецов у других рас встречаются редко. «Какое измерение?» «Двухсотое». «Далеко», задумался наемник на время. «В чем слабость? Не можем закрыть разлом без помощи мастера, воина». Несколько минут наемник обдумывал сказанное, или делал вид, что думает, поглощая напиток из кружки в большей степени. Икара сидела, не дергаясь. «Убежать не сможет, от высших убежать невозможно. Рано или поздно найдут и поймают, если перейти кому дорогу». Икаре не повезло, необходимость заставила. Надеялась, что ящеру станет банально лень искать, ошиблась. Зачем рисковала? Что-то в голосе изменилось. Тот звучал серьезно и сосредоточенно. Лгать в таком ключе равносильно смерти. Икара знала наверняка возможные последствия для собственной шкуры. Лучше так, чем умереть от голода. В измерении нет того, что я ем. А если есть, то стоит больших денег. Не стала лгать Икара, думала остаться в том измерении, но ты сказал, что найдут. Пришлось взять с собой фрукты и вернуться. То есть, оперся наемник о стол локтями и навис над ним. «Ты не ешь это?» Икара поймала кивок головы в сторону до сих пор дымящегося обеда. Отрицательно покачала головой. От платы за заказ почему отказалась? Могла забрать. С минуту Икара мялась с ответом. В конечном счете озвучила причину. «Надеялась, что тебе будет лень искать меня, если получишь деньги». Самонадеянно. Спускать с рук низшей расе подобную выходку не станет никто. Запомни на будущее. С ответом Икара не торопилась, сидя молча. Побьет, лишь бы не продал торговцам. Есть немного денег, но откупиться не хватит. Побои заживут, сухи живучие. Не бессмертные, но регенерация тканей неплохая у жриц. Интересно, о каком будущем говорит наемник? Могу закрывать разломы до четвертого уровня. Открыла рот Икара, боясь услышать приговор на свою голову. Вся добыча и плата за заказы твоя. Только фрукты, если будут съедобными, возьму с измерения. В любое время, эхом откликнулся наемник. Работать получится с трудом, иначе сил на разлом не останется. Выбор небольшой, или подписать приговор, или рабство в отношении разломов. Из двух зол стоит выбрать меньшие. По крайней мере собственный артефакт жрицы не будет гаснуть и насытиться искрами разломов. Возможно, чувство голода перестанет донимать день и ночь. Идет. Каждый день в полдень быть у гильдии охотников. Если не приду, жди час и уходи. Икара молча кивнула, соглашаясь. Напряглась одновременно с тем, как наемник легко поднялся на ноги. Подошел ближе и принялся снимать оковы с рук. Хитрить не советую. Наемник выпрямился, глядя на то, как девчонка потирает запястья. Из-под земли достану и всю душу вытрясу. Взгляд скользнул к лицу ящера. Продолговатые глаза с тонким зрачком смотрели пристально сверху вниз. Не шутит. Быстрая смерть покажется лучшим исходом. Икара кивнула в очередной раз, давая понять, что не станет делать глупостей. Не в том положении. Вздрогнула, едва мужчина уперся кулаками о стол и навис над ней. Может, поешь? Пришлось в очередной раз отказаться. Местную кухню Икара есть не могла. Учиться кулинарии приходилось с той тщательностью, которая лишала необходимости пробовать по ходу приготовления. «Я пойду», — набралась смелости и наглости Икара, едва мужчина вернулся за свой край стола. «Иди». Прощаться не стала, сидела еще минуту, ожидая подвох, и все-таки вышла из-за стола, а затем и из здания, бегом бросившись прочь. Сердце того и гляди остановится от страха. От высших надо быть как можно дальше. И косые взгляды в свою сторону не нравились ровно до тех пор, пока дорога не увела в тоннель. В этой части измерения очень много высших, надо убираться дальше. Сегодня работу искать не будет, пересидит в крошечной комнате возможные проблемы. Среди сотни другой одинаковых комнат даже у высшего возникнет проблема найти нужную особу. Наемник нашел сам спустя 2 дня. Следуя уговору, Икара каждый полдень сидела чуть в стороне от входа в гильдию охотников в ожидании наемника. 2 дня тот не показывался, а на 3-й нашел сам. Соскучилась. На знакомый голос Икара задрала голову выше. Мужчина казался абсолютно спокойным и невозмутимым, стоя в метре. Знакомая одежда наемника, 2 клинка за спиной. «Нет», — не солгала Икара. «А я скучал, вопреки всему». Улыбка у ящера вышла больше похожей на оскал. Икара поежилась под плащом. «Идем. Есть разлом, перешедший в 4-й уровень не больше 1/4 часа назад. Если поторопимся, успеем закрыть. 5-й не закрою», — буркнула Икара, направляясь за высокой фигурой. Лишний повод поторопиться. Знакомый механизм подъемника отрезал от окружающего мира и необходимости прятаться. Икара попыталась отодвинуться в сторону, едва мужчина навис над ней. Однако испугалась напрасно. Наемник только скинул капюшон с головы. Большие серые глаза с подозрением изучали высшего меньше, чем в шаге от себя. Тот, в свою очередь, с интересом осмотрел мордаху, задержал взгляд на ушках с кисточками. «Сулх», — вспомнил наемник название расы верно, имя назови. В этот раз не спрашивал. «Икара». «Тангар», вопреки ожиданиям, наемник также представился, чем удивил. «И раз теперь мы знакомы, предлагаю общаться по именам». Икара неопределенно пожала плечами. «По именам, так по именам. Непонятно, какой толк с этого высшему. С другой стороны, собственный жрец, пусть и с изъяном, теперь в его распоряжении». Открывать рот Икара не спешила. «Расскажи о себе». Тангар присел на корточки у стены с панелью. «Как так вышло, что из 200-го измерения ты попала в 20-е? Не только выжила, но и сохранила силы жрицы. Знаешь о том, что жрецы используют вас в качестве усиления собственных сил? Все знают», слова подтвердили догадки, «видел чуть других, не таких наглых и ушастых. Ну так, пришлось рассказать часть собственной истории, начиная продажей и заканчивая текущим днем. Опустила подробности настолько, насколько возможно, и не сказала, где живет. Назвала общей фразой угол низших рас и все на том. Понятно?» Тангар задумался над сказанным ненадолго. Из раздумий вывела Икара. «Терять нечего, а любопытство упрямо дергает за язык. Я», с легким оскалом на губах удивился мужчина чужой наглости, «из 8-го. За определенную плату можно попасть в любое. Здесь, в 20-м, нейтральное измерение со смешанными расами. Следующее подобное встречается на 10-м. Оно раз в 20 больше текущего. Тоже наводнили все расы, включая низших. Разница в уровне жизни и качестве услуг». За короткое время путешествия Икара узнала не так много. Тангар легко рассказал о 10-м измерении, беззаботно отвечая на многочисленные вопросы со стороны Икары. Страх отпустил быстро, любопытство сыграло свое. Наверное, именно поэтому к выходу из подъемника Икара перестала дрожать в обществе наемника. Не куталась в плащ больше необходимого, однако капюшон водрузила на голову. Мало ли кто увидит, в этот раз 98-е измерение. Тут может оказаться жрец, чьей закуской непременно станет Икара. Тангар заверил, что ей нечего бояться в его обществе. Слова по-прежнему оставались в ранге сомнительных. Трехголовые гидры, плюющиеся огнем, доставили хлопот. В основном Икаре, что упрямо пыталась остаться без ожогов. Символы применяла по времени друг за другом, с трудом танцуя рядом с монстрами. Не только огонь доставлял хлопот, но и когтистые лапы с длинными хвостами. Из-за размеров не удавалось правильно определить границы каждого монстра. Холмистая местность добавляла трудностей. 2 раза пряталась под куполом в попытке отдышаться и стереть солюбольющийся пот. Жарко. Как же жарко рядом с этими монстрами. 3 символа потратила на ливень, туша огонь под ногами. Последние целы лишь благодаря своеобразному доспеху жрицы. Ключевого монстра удалось найти не сразу. Где-то в стороне Таргар встретился с усиленной версией монстра разлома. Вот-вот разлом перейдет в пятый уровень, и никто не знает, чем оно обернется. Икара сомневалась в силе своего артефакта поглотить искру выше уровнем. Слишком ослаб за время вдали от привычного. Указать на ключевого монстра также стало проблемой. Не могла Икара потратить символ на маяк. В любую секунду монстр мог плюнуть и зацепить огнем. Если жрица умрет, закрывать разлом станет некому. Ты горишь. Подошедший Тангар сел на корточки у ног девчонки, чей мутный взгляд терялся где-то в пространстве. Ключевого монстра убил 2 минутами ранее, однако жрица не торопилась с поглощением искры. Икара затушил край наряда сам, сбив огонь руками. Чешуя легко спасла от ожогов. Очнулась от забытья Икара не сразу. Взгляд более осознанно скользнул к вальяжно развалившемуся на обугленной земле наемнику, где нашел зеленую травинку в этом кострище. Однако гонял ту в зубах, не выказывая беспокойства местом пребывания. Икара поднялась на дрожащие ноги и направилась к монстру, оглядывая того в поисках свечения. Преследовать наемник не стал, продолжая валяться на земле. Оттуда же наблюдал за тем, как ребенок скрылся меж голов гидры. Буквально через минуту монстр исчез. Никогда раньше Икара не находила выпавшие материалы с монстров. Сама видела в руках мастера Руха и мастера Ураса. Но здесь, в траве, блестел круглым боком овальный камень насыщенного фиолетового цвета, размером с кулак, не больше. Аккуратно взяла в руки, боясь разбить неосторожным движением. Гладкий, чуть теплый, или собственные руки слишком холодные от усталости, к горлу подкатывает тошнота. Хаэм, наемник сел на земле, едва ему протянули камень, с интересом осмотрел находку. А ты везучая, как погляжу, знаешь, что это? В ответ Икара покачала головой, села рядом на обугленную траву. Раз наемник не торопится покидать разлом, то можно слушать сидя. Минералы остаются после монстров чаще всего, но редкие для 4-го уровня разлома. Тангар покрутил камень в руке, чуть надавил, таких под 20 можно сделать клинок недурного качества. Пожалуй, даст фору одному из моих. Объяснить вопрос на пальцах у немой жрицы не вышло. На выходе из разлома Икара воспользовалась голосом. Нет, мои не артефакты. Тангар пользовался преимуществом в росте, обрывая оранжевые круглые плоды с ближайшего дерева, длинный выкован кузнецом. Второй купил до того с рук. «Тебе хватит, спасибо», – благодарно кивнула Икара, закрывая сумку. От подъемника в 20-м измерении отошли вместе, но уже через 5 минут хода разошлись каждый в свою сторону. Провожать наемника к гильдии охотников Икара не стала. Спрятала сумку под плащом и направилась к себе. Донести в целости и сохранности фрукты не смогла. Не прошла и сотни шагов, как стала объектом внимания со стороны. Попыталась убежать от 2 взрослых мужчин, однако была поймана уже через минуту. Как оказалось, следили от подъемника и проводили до более уединенного места. В более населенных местах высшие имели обыкновение ввязываться в стычки низших ради удовольствия помахать кулаками в массовой драке. В такие моменты прилетало всем, и нападавшим, и пострадавшим. Денег у девчонки не нашли, а слушать не хотели. Не было у Икары с собой ничего ценного, только фрукты. Со слезами на глазах смотрела за тем, как чужие ноги топчут столь редкую для этого мира еду. Боль отступила на задний план в осознании случившегося. Надо было затеряться в тоннелях измерения, где-нибудь в долине пересидеть несколько часов, спрятать сумку. Слишком устала, чтобы хранить трезвость ума. Слишком расслабилась в присутствии ящера, что был своеобразным гарантом ее безопасности со стороны низших. Собрала с земли все, что можно было спасти. В следующий раз наемник нашел сам спустя 3 дня. Икара скрипела зубами от безысходности. Каждый день быть в полдень у здания охотников путала все карты с поиском работы. Находить задания для работы стало сложнее, часто задерживалась до ночи. Доползала к себе на едва державших хрупкое тело ногах и падала спать. С завидной периодичностью местные отбирали выручку, когда Икара была просто не в состоянии убежать. Жаловаться не стала, послушно следуя за наемником в новый разлом. В этот раз Тангар выбрал 3-й уровень, но где-то на грани времени. В конечном счете разлом все-таки перешел на новую ступень незадолго до найденного монстра. Икара молча выругалась, едва не лишившись головы. Смена монстров произошла настолько резко, что ближайший чуть не снес голову. Символ сорвался с кончиков пальцев по инерции сразу после использованного артефакта на 2-секундный паралич. Выдохнуть с облегчением не успела, двигаясь в сторону. «Выглядишь паршиво», — заметил наемник, Едва с ключевым монстром была покончена, отвечать Икара не стала. Покинула разлом и подхватила сумку с земли. Ей еще работу искать. Набитая фруктами сумка привлекает слишком много внимания. Пришлось снижать количество до считанных единиц. Один стал есть прямо в подъемнике, уже не стесняясь и не смущаясь присутствию мужчины. Тангар наблюдал за неуемным аппетитом крохи со стороны. Наверное, напомнило ему голодного зверька. «За мной», — ухватил Тангар за край плаща, едва не уронив Икару на землю от неожиданности. «В прошлый раз получил выговор от гильдии за твои фрукты из измерения разлома. Хорошо еще глава поверил на слово и не стал отдавать темным на проверку». «Пусти», — поморщилась Икара, дергая край плаща в надежде получить свободу. «Что за темные? В гильдии кто-то говорил о них, когда ты потерялся». «Хаэм», — удивленно хмыкнул Тангар, — «потерялся? Или кто-то украл жетон и сбежал?» Вопрос остался без ответа, хоть и не был риторическим. Если быть до конца откровенной, ящер так и не тронул за ту дерзость в начале их знакомства. Хотя, возможно, именно благодаря ей Икара попала в некий вид рабства без возможности отказаться. Да и потом, искры разлома на дороге не валяются. Даже в своем мире Икара получала те не так быстро, как здесь. Как ни крути, с наемником в разломах на порядок проще. О нем можно не вспоминать ровно до того момента, как будет найден ключевой монстр. Зато потом встает проблема позвать к себе. У дверей гильдии Кара надвинула капюшон до подбородка и скользнула тенью за высокой фигурой. Отходить от наемника боязно. Работник гильдии удовлетворился досмотром, однако выяснить причину, по которой наемники брали фрукты из далеких измерений, не смог. Отвечать Икара отказалась. «Совсем ничего съедобного для тебя», — усомнился в очередной раз Тангар. Наемник утащил за собой в ближайшее здание пообедать. В результате обедал сам, слушая размеренное жевание очередного фрукта под капюшоном. В свете последних событий Икара решила переждать некоторое время, прежде чем нести фрукты домой, в свой угол. «Скоро плата за жилье, надо найти работу. Тебе не хватит», — открыла рот Икара. Едва наемник влил в себя содержимое двух бутылей. «За меня переживаешь?» – оскалился Тангар в усмешке. «За себя?» «Хаэм?» – понял не сразу. Пришлось донести мысль невнятным бормотанием. Ящер даже подался вперед, чтобы расслышать. «За это не переживай!» Тангар наполнил очередную кружку, опустошив бутыль до дна. «Ни один высший тебя не тронет. Ну, кроме жреца. Это унизительно, иметь любую связь с вами.